Он мог бы стать другом, подумал Лотар, и не бесполезным спутником, а таким, у кого и поучиться чему-нибудь не грех, например, поучиться лесу. «Значит, я сам», — сказал он. «Что сам?» «Сам пойду в замок». «Ты с ума сошел, Поллард?» От удивления безупречно вежливый Сухмед даже забыл, как нужно обращаться к человеку рыцарского достоинства. К счастью, зеленый лучник так давно не общался с людьми, что разучился придавать значение этикету. Лотар — колдун, оборотень, лучший боец на всем континенте, если не на всех четырех континентах мира. И то он вернулся. Ты сам видел, каким он вернулся. Ты же не вернешься совсем». «Я и не стремлюсь вернуться. Тогда зачем идти?» «Потому что больше он не может причинить ей вред». «Ты его так ненавидишь?» — лучник удивился. «Ненависть растаяла давно, много лет назад, но это мой долг, и его нужно исполнить до конца». «А зачем ты убил Завада? Он бы мог много рассказать». «Завад был с тем, кого вы зовете Атольфом много десятилетий назад. Он не мог убежать от колдуна, как не может от человека убежать его язык. Он был послан для того, чтобы предать вас. Знакомый прием. Так погибли мои друзья, так они похитили Велирию». Лотар посмотрел на Сухмета. «Сомнительно, очень сомнительно. В конце концов, они тоже не новички. Они бы проверили Завада, да так основательно, как Атольфу и не снилось. И если бы у Шута были злые умыслы, они бы без труда прочитали их. Вот если бы Атольф закодировал поведение Завада, и даже сам Шут не знал бы, что он сделает, когда придет определенный день и час, тогда...» «Да, теоретически такое было возможно». Лотар прочитал это соображение в сознании Сухмета и увидел, что старик кивнул. Каким-то чутьем, которое было в нормальном человеке необъяснимой тайной, зеленый лучник понял, что они договорились и поверили ему. Он даже сделал слабую попытку усмехнуться, чтобы отметить свою победу. «То, что я сделал, было необходимо, иначе он убил бы вас. Ну, я пойду». Он встал, поправил колчан со стрелами на спине и короткий широкий меч на бедре. Заря стала яркой, а пепел костра серым. Угли больше не переливались красным огнем. С озера подул тихий, нежный, как первый солнечный луч ветер. От этого дуновения сережки орешника дружно качнулись, словно соглашаясь со словами зеленого лучника. «Я бы на твоем месте все-таки не торопил события», — сказал Лотар. Он так и не решил, стоит ли ему придержать этого человека или лучше остаться в стороне. Конечно, оставшись в стороне, он себе потом места не найдет от угрызений совести. Но идти с человеком до такой степени равнодушным к жизни тоже не хотелось. «Нужно подождать. Ты ждал довольно долго. Неужели несколько дней что-то могут изменить?» «Могут. Они могут изменить мое отношение к самому себе. Могут изменить смысл моих поступков в прошлом и смысл моей жизни». Для мальчальника, с которым раздражением подумал Лотар, он слишком красноречив, но, может быть, он просто говорил то, что думал. Внезапно в отдалении послышался натужный скрип. Все трое замерли. Сухмед схватился за посох Гурама, который по-прежнему торчал за его спиной в закамуфлированном до неузнаваемости виде. «Они опускают мост», — догадался Лотар. «Значит, к этому времени Завад уже должен был выполнить свою работу», — сказал зеленый лучник. Лотар надел свою сбрую и самые легкие доспехи. Сухмед подпоясался Утгелой, каким-то образом не выпуская посох Гурама из рук. Зеленый лучник смотрел на эти сборы слегка недоверчиво, но с одобрением. «Скорее», — поторопил Сухмед Лотар, — «мы должны их встретить на мосту, чтобы они не использовали численный перевес». «Ты еще слаб, мой господин, для настоящей битвы», — запротестовал старик, застегивая пряжку. «А вот это мы скоро проверим», — ответил Лотар и оглянулся на зеленого лучника. «Ну, пойдем посмотрим, что они задумали на этот раз». Глава 19. Мост уже был опущен, и ворота открылись на всю ширину. Лотар вышел на расчищенное от кустов место перед неподвижной частью моста и почувствовал, что зеленый лучник держится рядом у левого плеча. Он решил, что прятаться больше не стоит. Сухмед почему-то отстал. Из замка стали появляться люди, и тот час Лотар расслышал тонкие, едва заметные переливы колокольчика. Он удивился, потому что давно его не слышал, а тут, в такое неподходящее время... Здесь были все, кто только был в замке. Впереди ехали всадники на сильных, хорошо откормленных жеребцах, способных опрокидывать грудью не очень крепкие деревца. За ними выступали пехотинцы. Их вооружение было разнобойным и не очень внушительным. Лотар не понял, в чем дело, пока Сухмед не произнес высоким от напряжения голосом. Они вооружили даже слуг. Итак, против Лотара, Сухмеда и Зеленого Лучника выступили все, кто только был в подчинении у Гильома. Лотару показалось, что лишь двое людей на колесах подъемного механизма моста остались в замке, и почему-то трое господ — Атольф, Гильем и Батенкур. Они стояли на площадке надвратной башни, и Лотар без труда читал выражение их лиц. Злоба и свирепая жестокая радость, что теперь все сложилось в их пользу и скоро решится окончательно. «В самом деле, — подумал Лотар, — может быть, отступить и попробовать перебить их в лесу, когда они не будут стоять такой плотной и организованной массой? Тогда и всех и убивать, может быть, не пришлось бы. Нет, вряд ли. Да и поздно. Атольф уже поднял руки, чтобы творить свои заклинания. Значит, им не удастся скрыться от погони, которую будет все время направлять колдун, и боя по выбору Лотара не получится. Здесь даже лучше. Их можно встретить на мосту. Вернее, можно было бы, если бы не эти мощные стремительные кони». Лотар и сам не заметил, как оказался перед самым носилом моста. Теперь от его ног вперед шло около сотни ярдов тугих досок, уложенных на сваи, что вколочены в несущуюся в пропасть воду, и еще столько же подъемного моста. Лотар посмотрел на воинов Гильома. Они остановились, выстроившись в ряд по три всадника, на всю ширину носила. Они стояли неподвижно, разглядывая легковооруженного светловолосого юношу, который в свою очередь рассматривал их. И этого вот демона они так боялись, что даже не сумели разыскать позапрошлой ночью в замке? Чушь! Он и на воина-то не похож, так? Танцор какой-то, или пастух, или просто бродяга, каких полно попадается на любой дороге в любое время года. Даже странно, что о нем идет по всем странам такая грозная слава.